В небе и на море. За годы войны необычайно развилась авиация. Сначала самолеты использовались для наблюдения и разведки, потом французы первыми установили на них пулеметы. Работавший на немцев голландец Антон Фоккер предложил конструкцию, при которой пулемет стрелял через пропеллер. С появлением истребителей возникла концепция воздушного боя, и пилоты-храбрецы асы обрели известность по обе стороны фронта. Одним из самых прославленных асов был немец Манфред фон Рихтговен по прозвищу «Красный барон». Рихтговен, расправившийся с 80 самолетами противника, погиб в воздушном бою в апреле 1918 года. Бомбардировщики наносили урон большим городам – Лондону, Парижу, Кёльну. В Париже в результате налетов аэропланов и цепелинов погибло 260 человек. В Великобритании Королевский летный корпус содействовал как армии, так и флоту. Но власти, осознав растущее значение воздушных боев, 1 апреля 1918 года создали военно-воздушные силы. 31 мая 1916 года состоялось Ютландское сражение – крупнейшее морское сражение войны. Адмирал Рейнхард Шер, командовавший германским флотом открытого моря, надеялся выманить в море часть британского флота и расправиться с каждым кораблем по отдельности. Грандиозные планы Шера пошли прахом. Британцы расшифровали сообщение противника и узнали о тактике адмирала. Шер и его британский коллега адмирал сэр Джон Джеллико сошлись в датских водах у полуострова Ютландия. Бой походил на игру в кошки-мышки и не выявил победителя, хотя по числу потопленных кораблей немцы вышли на первое место. Схватки больших кораблей уже не играли решающей роли. Германская стратегия изменилась. Теперь военные больше полагались на подлодки. В январе 1917 года Германия объявила о том, что ее подводный флот с этого момента будет атаковать без предупреждения любые, в том числе нейтральные корабли в восточной части Атлантики. Тем самым немцы хотели блокировать поставки в Великобританию продовольствия. За месяц германские подлодки потопили 5 американских кораблей вместе с пассажирами. Подлодки уничтожили немало плававших по Атлантике судов, включая каждый четвертый британский корабль с грузом продовольствия. В мае 1917 года Ллойд Джордж ввел систему конвоев. В итоге потери британского флота моментально сократились с 25 до 1%.